Глава 27. Старшая ветвь рода. Интерлюдия. Резко возросшая за последние два дня активность почти уже бывших подруг потихоньку начала выводить Барину из себя. Девушке очень хотелось отправить их куда подальше, однако она опасалась портить отношения с двоюродной сестрой из-за дяди, который мог отыграться на ее отце. Приходилось терпеть постоянные расспросы об Алтоне. Почему он не появляется? Что еще за глубокая медитация? Из-за чего Барина сторонится своих лучших подруг? Как-то раньше им вообще не было дела ни до меня, ни тем более до Алтона, размышляла Зеленоглазка, возвращаясь из Академии в элитный поселок. Завидуют? Ну так ведь сами же говорили, что простыми парнями не интересуются. Или заподозрили, что Алтон не тот, за кого себя выдает, если смог выиграть турнир претендентов и стал студентом Академии в разгар учебы, да еще сразу считай второго курса. Ведь до конца первого остались считанные дни. Барина уже начала сожалеть о том, что похвасталась пребыванием на озере Рахна и посещением второго этажа таверны «Уютный уголок». Теперь подруги начали зазывать ее сходить в заведение вместе. Наверняка хотели показать, что и они не лыком шиты, уточнив, что для нее ужин будет бесплатным. Нашли себе покровителя и хотят им похвастаться. А мне оно надо? И ведь наверняка не отстанут. Алтон говорил, что они ходили туда вместе с виконтом Данкисом. Неужели подлый дворянчик никак не успокоится? Алтон перед отъездом просил не обострять с ним отношений. Сказал, что разберется по возвращении сам. Девушка пообещала. До ее домика оставалось всего пара минут хода, когда дорогу перегородил молодой человек в студенческой форме. «Привет, красавица! По глазам вижу, ты хочешь составить мне компанию и провести этот вечер на втором этаже таверны «Уютный уголок». Да что они тут все зациклились на этом заведении?» Мысленно возмутилась она. Одарив парня недружелюбным взглядом, ответила. «Я с незнакомцами по тавернам не хожу». «Извиняюсь, барышня, совершенно забыл о манерах. Барон Гултон Ямский к твоим услугам». «Боюсь, что не могу воспользоваться предложенными услугами». Барина покачала головой. «Мама не велит мне общаться с титулованными дворянами, а я очень послушная дочь». «А мы никому не расскажем», — кратчево произнес барон. «Мама с детства учила меня не врать, так что поищите другую красавицу. Уверена, в нашей академии их пруд-пруди». «Девочка, по-моему, ты не понимаешь, от чего отказываешься. Ты когда-нибудь была на втором этаже таверны?» «Была, и не раз». «Не может быть. Я там завсегдатай, а тебя не видел ни разу. А еще говоришь, что не врешь». «Мне хватило двух посещений, чтобы понять. Первый ничуть не хуже. Да и напыщенных индюков внизу меньше». «Это сейчас был намек на меня?» «Не стоит додумывать то, чего я не говорила. И вообще, позвольте мне пройти». Барина слегка повысила голос. «Если думаешь, что пребывание в академии делает тебя ровней мне, то глубоко заблуждаешься. Я не потерплю оскорблений от простолюдинки». «И в чем же оскорбление?» «Пренебрежение мной. Ты будешь наказана, шалава». «Наказана?» Девушка напряглась. Она наградила наглеца колючим взглядом. В голосе появился металл. «И каким образом?» Барина не видела, что за подстриженным кустарником пыжился менталист, пытаясь подчинить ее волю своей. Однако защита, выставленная графом-привидением, была способна противостоять даже ментальному паразиту, поэтому у мага ничего не получилось. «Для начала», — стереть пыль с моих сапог», — ухмыльнулся барон. Мар, почувствовавший угрозу, отправил свою часть на разведку и доложил хозяйке, что барон пришел навстречу не один. Барина отдала питомцу мысленную команду. «Знаешь, барон, пусть лучше этим займутся другие». «Какие еще другие?» Чуть опешил Ямский, который был уверен, что под ментальным воздействием студентка тут же кинется выполнять приказ. «Например, он». Получив от Мара мощный пинок под зад, менталист рыбкой пролетел сквозь заросли, рухнув прямо возле ног барона. «Ты что вытворяешь?» — вскинулся барон на выпавшего. «Это не я», — только и смог произнести тот. «Ты?» Ямский уставился на девушку. «Что я?» «Как ты это сделала?» «Барон, не стоит замахиваться на того, кто способен дать сдачи. А если твой наниматель не рассказал обо мне все, он просто тебя подставил». Зеленоглазка перестала обращаться к барону на «вы». Мар сообщил, что за их разговором наблюдает еще один человек, скрывающий лицо под маской. «Нанять барона Ямского? Ты соображаешь, о чем говоришь, поганая девка?» С возмущением этот дворянин явно переигрывал, значит, девушка угадала. «Пожалуй, это уже слишком. Тебе придется немедленно извиниться». «И кто меня заставит? Уж не те ли парни?» В это время на дороге показались три студента, в которых Барина узнала барона Лажского и его прихлебателей. «Нет, эти совершенно ни при чем. Вы совершили неприглядный поступок, вам и ответ держать». Когда троица подошла ближе, Синеглазка снова перешла на светский разговор. А в этот момент Мар, оставаясь невидимым, ударил Ямского сзади по сгибу ног, и тот рухнул на колени. «В следующий раз, барон, думайте о том, что говорите, иначе наказание будет куда строже», — сказала она громко, чтобы услышали свидетели. «Да я тебя...» Ямский тщетно пытался встать, но не смог сбросить магического питомца. «Привет, Гултон. Не думал, что ты станешь просить прощения, стоя на коленях. Расскажу кому, не поверят». «Вот и молчи себе, целее будешь», — прорычал пострадавший. «Ты смеешь мне угрожать?» Тут же завелся Лажский. Барина не стала дожидаться, чем закончится перепалка титулованных дворян. Дорогу ей освободили, и девушка направилась домой. Когда умылась и переоделась, попросила рассказать Мара о человеке в маске. Питомец, используя мысли-речь, доложил не слишком много. Незнакомец оказался из осторожных. Мало того, что в укрытии не снимал маску, так еще и ушел по-тихому, пока Мар разбирался с Ямским. «Кто же это мог быть? Неужели снова Викон Данкес козни строит? Он еще не ответил за похищение, а ведь наверняка причастен». В это время одно из привидений, проведя разведку вокруг дома девушки и убедившись, что поблизости никого нет, отправилось на доклад к Тигане. «К какой из ветки рода Громовских вы относитесь?» — спросил дворецкий. Был уверен, что привидению был известен ответ на свой вопрос. Следовательно, это была очередная проверка на вшивость. «Ты что, не знаешь или забыл?» — с угрозой произнес я. «И в том, и в другом случае это значит одно. Паршивый из тебя слуга. Гнать таких нужно взашей. Еще раз прошу прощения. Теперь я полностью уверен, вы представляете старшую ветвь, причем ее элитную часть. Значит, и испытания предстоят самые сложные. Прошу следовать за мной». Похоже, тип решил отыграться. Голос, сообщивший после предварительных испытаний о принадлежности к старшей ветви, об элите ничего не сказал. Заявлять, что Дворецкий ошибся, посчитал неправильным. Ведь и предъявлять нечего. Как там в армии? Если подполковника назвать полковником, то не обидится, но попробуй перепутать с майором. Двинулся следом за привидением. Он остановился перед небольшим коридором, увешанным картинами по обеим сторонам. «Вам туда, граф!» А вот сейчас в голосе звучал плохо скрываемый сарказм, который не стоило оставлять безнаказанным. «Лесть — не лучшее качество привидения. Когда стану графом, о твоем поведении поговорим отдельно». «Если вы станете графом...» Наглец сделал ударение на первом слове. «Я сразу покину замок. И будьте уверены, мне самому этого очень хочется. Однако такое возможно только при полноценном хозяине имения Громовских». «Поэтому ты меня и отправил по элитному пути?» Дворецкий ответил не сразу. Показалось, он решал для себя, стоит ли вообще со мной разговаривать. Наконец произнес. «Нет, просто у замка появился шанс, которого больше уже не будет. Пришли бы вы на 40 лет раньше, легко бы получили частичные права на имение, которые имел предшественник, а кто-нибудь из потомков, глядишь, и дорос бы до элиты за полвека. Теперь время вышло». «Какое время? Куда вышло?» «Об этом вам сообщат другие, если окажетесь у алтаря». «Не если, а когда», — упрямо поправил я. «Мне нравится ваша целеустремленность, граф». Теперь в голосе прозвучала почтительность. «Прощайте, ваше сиятельство». Он исчез. «Интересно, Дворецкий теперь больше уверен в том, что я дойду до какого-то алтаря, и сам он развеется? Или наоборот, не дойду и погибну?» И в том, и в другом случае он правильно попрощался. Что ж, он хочет покинуть этот мир. Я выжить и остаться. Пусть повезет нам обоим. С этими мыслями шагнул в коридор. Сразу ощутил опасность, исходившую от картины, и отпрянул. Пролетевшая перед лицом стрела задела оперением кончик носа. «Ёжики эбонитовые со стреляющими иголками! Здесь именно так принято встречать хозяев? Круто! Чуть в башке лишнюю дырку не заимел. Хорошо, мой опасник вовремя среагировал». Ощущение опасности в этот раз было настолько сильным, что тело само среагировало, что называется, на уровне рефлексов. Видимо, мои тени, устроившись в недавно обретенном храме духа, заметно усилили свои позиции. Присмотрелся к картине. Охотник, дровосек и кузнец смотрели с полотна довольно злобно. Первый персонаж уже угостил меня стрелой. Не факт, что откажется от второй попытки. Слегка поддался вперед, и снова чуйка заверещала об опасности. Вернулся в исходное положение, пропустив стрелу перед собой, сразу за ней махнул рукой. Выстрела не последовало, но чуть дальше резко опустилась гильотина. Прямо на всю ширину коридора. «Писец, забаненный наглухо! А за гильотиной что, кузнечный молот?» Начали закрадываться мысли вернуться обратно, однако за спиной обнаружил решетку. Путь назад попросту закрыли. Как там говорят? Взялся за гуш? «Не говори, что не дюж». Спровоцировал очередной выстрел, застыл возле гильотины, дождался, когда она поднимется вверх, сделал очередной шаг, замер. Передо мной рухнула на пол плита, подняв зеленую пыль. Чем выше поднималась зеленая пелена, тем сильнее заявлял о себе опасник. Помчался прямо по плите, стараясь не наступать на многочисленные шипы усеявшие ее поверхность. Стоило проскочить препятствие, и коридор за спиной вернулся к прежнему виду. Не осталось ни зеленой пыли, ни отпечатков от стрел, ни следов плиты. И тут почувствовал, что подключилась магия. Наверное, для того, чтобы нагляднее показать следующее препятствие. А посмотреть было на что. Все остальные картины на стенах запустились без каких-либо действий с моей стороны. Одна выстрелила ледяными сосульками, другая запустила ураганы, третья разродилась камнепадом, а последняя — бушующим пламенем. Буйство стихий продолжалось 3 секунды, затем перерыв на 1, и снова локальный Армагеддон. Решил немного подождать, надеясь, что магия начнет выдыхаться, паузы станут больше, и уж тогда... После 3-го выхлопа понял. Сжарюсь гораздо раньше или сварюсь, ведь коридор наполнялся еще и горячим паром. Платон Громов, на пару или на гриле? Как-то нет желания проверять, в какое блюдо превратится моя тушка. Нужно срочно покидать эту адскую кухню и быстро перемещаться в конец коридора. Заклинание короткого портала использовал в первую же паузу, начав формировать его на последней секунде светопредставления. Закончил как раз за время короткой передышки, очутился на другом конце коридора, увидел дверь. «Надеюсь, у тебя имеется лодочный ключ, претендент, иначе испытание будет провалено». Наконец прорезался тот самый противный голос. «Какой еще лодочный ключ?» «Ай!» Спину обожгло так, что память резко напомнила, о чем речь. Сунул руку в торбу, вытащил ключик, вставил в замочную скважину, провернул и валился в небольшую комнатку. Рухнул на пол и принялся подлечивать ожоги с помощью руны исцеления. В голову полезли дурные мысли. «Что за дела? Я ведь мог не иметь портальной магии, руны, других прибамбасов. И что тогда? Капец котенку? Точнее, самому близкому мне человеку, которого сейчас пророчат во владельце замка Громовских». Когда Женя поутихло, осмотрелся, помещение никак не могло претендовать на роль зала. Вполне возможно, к нему вела вторая дверь, не имевшая ничего похожего на замочную скважину. «Надеюсь, хотя бы тут обойдется без неприятностей. Как-то они начали доставать. И вообще, впечатление об этом древнем сооружении складывается тягостное. Думалось, ему самому требуется хозяин. Но почему тогда столь убийственное испытание для претендентов? Ладно, посмотрим, что там дальше». Поднялся, отряхнул с брюк несуществующую пыль. Подошел к двери, дернул за ручку, ощутив какой-то укол в ладонь. «Введен смертельный яд, который усиливает при использовании целительской магии. У тебя 5 минут, чтобы избавиться. В противном случае — мучительная смерть», — совершенно спокойно сообщил голос. Цензурных слов на эту подставу у меня не нашлось, а вот матерных имелось только, что сам удивился. Однако времени отвести душу не было. Надо срочно применять все, чему учили Плат и Тоня. Да помогут мне Варт, живая степь и умная кровь в придачу. Интерлюдия. Бывшая амазонка с помощью Кортиса довольно легко вышла на бродягу. Всего за несколько дней Атима заставила всех членов шайки считаться с собой, устранив 3 конкурентов-главаря. Правда, потом он и сам попытался избавиться от чересчур опасной тетки, наняв опытных бойцов не из столицы. Головорезы подходили по всем параметрам, дерзкие, умелые и не местные. За 2 дней они навели шороху в восточной окраине главного города Меригии, поэтому бродяга решил, что ему их послал сам Варт. Однако Варт к появлению бойцов не имел никакого отношения. Зато их хорошо знала сама амазонка еще в те годы, когда ее называли волчицей. Вместе с ними Атима вошла в резиденцию бродяги для очень жестокого разговора. Телохранители главаря ничего не смогли противопоставить ворвавшимся. «Добрый вечер, бродяга», — поздоровалась амазонка. «Значит, ты решил от меня избавиться? А как же договор?» «Атима, как ты могла такое подумать?» — возмутился вожак, покосившись на стоявших за ее спиной трех бойцов в масках. «А чего тут думать? Тебя выдал страх в глазах, поэтому я и попросила моих старых знакомых немного пошуметь на окраинах столицы. Захотелось проверить, насколько ты меня боишься. Надеялась, правда, что сначала поговоришь, прежде чем нанимать убийц. Не угадала». Один из бойцов снял маску, и бродяга сразу узнал человека, которому выплатил аванс за голову Атимы. «Ты пришла меня убить? Тогда зачем эти разговоры?» Вожак понимал, что шансов у него нет. «Хотела бы убить, давно бы сделала это сама. Но мне не нужна твоя смерть, и вожаком обезглавленной шайки становиться не собираюсь». «И что тогда тебе нужно?» Бродяга не поверил ни единому слову. «Выследить одного мерзавца и отправить его кормить червей. Сразу, после свершения мести, я собираюсь убраться из столицы». «Я тебе не верю». «Начхать мне на твое доверие, бродяга. Если не станешь помогать, буду вынуждена сначала отомстить тебе, потом подмять под себя банду. Путь более длинный, но раз ты не хочешь...» «Кортис в курсе твоих планов?» — спросил вожак. «О том, что я за свою услугу попрошу ответную, он знает. Разве бывает по-другому?» «Почему он мне ничего не сказал?» «А ты его спрашивал? Баронет ведь пообещал, что я решу твои главные проблемы. Они решены?» «Да, но ты показала, что легко сумеешь устранить и меня». «Сумела бы, да только в мои планы это не входит. И вообще, бродяга, хватит зубы заговаривать. Когда мы в первый раз встретились, ты сказал, что станешь разговаривать с женщиной только после того, как я выполню твое поручение. Вместо разговора пришли наемники. По всем законам, тебе положена казнь или клятва на крови. Я предпочитаю второе, а ты?» «Что нужно сделать?» — сдался он. «Выследить одного графа, загнать в ловушку и передать его мне». «Графа? А ты не слишком высоко метишь? Наверняка он еще и волшебник не из последних». «Было бы все просто, сама бы справилась. Ты готов произнести клятву?» «Как будто у меня есть выбор», —